Глава вторая. Беседа о голоде. «Простите, мадам, что я так нагрянул без приглашения», — расшаркался Гришка Зерентуй, целуя даму ручки. «Позвольте вручить для ради первого знакомства». «Что это такое?» «Три триллиончика чистоганом для ваших бедных, мадам, от неизвестно». «О, мерси! Ах, сейчас столько бедных, столько нужды, что прям всякий грош дорог. Вы служите?» «О, нет, я так просто, кое-чего». Помолчали. «До вашего прихода мы говорили о голоде. Этот голод прямо меня угнетает. Да что вы, какое безобразие!» Сочувственно прочмокал языком Гришка. «Голод, оно действительно неприятное занятие. Ах, и не говорите. Я все время думаю, что они там едят, чем питаются. В газетах пишут все о непонятных продуктах, какой-то конский щавель, лебеда, суп из травы, дубовая кора, корешки, желуди. А вы знаете, — защебетала мадам Ленина, — мне бы так хотелось всего этого попробовать. Ну, где тут достать в Москве? Я просила мужа, он говорит, глупости». В оборотистой голове Гришки мелькнула мысль. «Вот путь для укрепления столь нужных светских связей!» «Мездамис!» — умильно сказал Гришка, прижимая порыжевший цилиндр к груди. «Разрешите? Я вам это устрою. Желаете, могу вам предоставить настоящий голодный обед из тех самых веществ, которыми питаются мужики». «Серьезно?» — оживились дамы. — Ах, это очень мило с вашей стороны. Мы так бы хотели иметь понятие, но как-то устроить? — Мес да мес! — даже застонал Гришка. — Осчастливьте! Не побрезгуйте советскими традициями. Приезжайте ко мне обедать, мой повар. Но удобно ли? Ведь мы почти не знакомы. — А знаешь что? — оживилась Троцкая. — Мы это могли бы сделать в виде пикника. Возьмем с собой Вовочку и Жоржика. «Ейные хохоля!» — подумал прозаический Гришка. «Ради бога, осчастливьте!»